«Я за», — сразу же подняла руку Бин-Бин. «Ацзайтян нас, если что, подстрахует, подлечив». Смотрящий на нас парень и так был не против, но, увидев наши горящие глаза, только махнул рукой. Пружинище подорвался на месте, провел короткую двойку по воздуху и кивнул. «Раз все согласны, то и я как все». Выдвинувшись вперед и мягко ступая, повел свою команду вперед, стараясь обходить места, где в прошлый раз заметил останки пиршества тварей, и как можно меньше травмировать друзей. Ладно, я-то привычный к виду крови и трупов, но они их видели это гораздо реже. Понятно, что мало какая магнитная буря обходилась без последствий в виде убитых людей, лежащих после ее окончания, но детей все же старались ограждать от такого зрелища. Однако, как я ни пытались, это не всегда удавалось, и им все же пришлось несколько раз увидеть мертвых людей. У меня от такого сразу возник вопрос о происхождении сбоя в системе оповещения. Почему он не прошел заранее? Почему сирены завыли уже только в тот момент, когда монстры полезли наружу? Сдается мне, что кто-то точно получит по шее, либо вообще лишится головы за такой удар по репутации города. Специальные убежища хоть и были построены в разных районах в огромных количествах, но до них еще нужно было добраться, чего многие сделать явно не успели. Опять же, что привлекло такое большое количество тварей на пляж и где охотники на них? Но никто не спешил появляться и давать ответы на мои незаданные вопросы. «Там, смотри», — раздался возглас глазастой Бин-Бин, и я, вглядевшись в сторону, в которую она указывала, увидел противника. Серая, практически невидимая в темноте тварь, согнулась над телом какого-то неудачника и жрала его, откусывая куски пастью и практически не прожевывая, глотая. Девушка решительно вышла вперед, протянула вперед одну руку, затем, словно сомневаясь, взялась за нее второй, словно поддерживая, и я завороженно уставился на самое настоящее чудо. Напротив ее ладони начал появляться песок, точно такой же, как тот, что лежал у нас под ногами, и закручиваясь, стал превращаться в конусовидный снаряд. Бин-Бин, трогательно закусив губу, напряглась, видимо, с трудом удерживая контроль над своей силой, и тяжело выдохнув, наконец отпустила ее, выстреливая тем, что получилось. Песчаная пуля мгновенно преодолела расстояние между нами и, воткнувшись в ногу твари, оторвала ее часть. Серая тень, не обращая внимания на травму, гарантированно бы выведшую из строя любого врага, на трех конечностях, почти не потеряв скорости, рванула в нашу сторону. Прием с песком, брошенным в лицо противнику, снова показал себя в лучшем виде, и она, ослепленная, потеряла весь напор, став легкой жертвой для еще одной техники, сформированной девушкой. На этот раз она попала в голову, проделав в ней внушительное отверстие, и тварь рассыпалась в пыль, получив несовместимые с жизнью повреждения. «Еще одна, не расслабляемся», — заметил я пошатывающуюся фигуру, идущую к нам со стороны моря. Цзайтян вопросительно посмотрел на меня, словно спрашивая разрешения, и я сначала даже не понял, что он от меня хочет. Только через несколько секунд дошло, что это очередное проявление азиатского чинопочитания. Сюзерен должен дать разрешение своему вассалу, и я только вздохнул, принимая эту дурацкую традицию. Радостно улыбнувшийся парень, запомнивший мой прием, наклонился, набрал песок в две ладони и рванул навстречу. Бросил сначала одну порцию, затем сразу же вторую и рывком ушел в бок, уходя из поля зрения заслонившейся твари. Провел мощный пинок ногой в колено, ломая ей опорную ногу, а затем, обойдя сзади, начал запинывать ее, буквально втаптывая в песок. Противник не выдержал такого надругательства и после особо удачного удара в голову, осыпался серой пылью. После инициации парень стал значительно быстрее и сильнее, раньше он бы точно не смог так сделать. Я показал ему большой палец, и он, радостно улыбнувшись, начал обрабатывать свои ноги лечебной техникой. В принципе, логично. Сил он не жалел и лупил, не обращая внимания на вялые попытки отмахнуться. Тварь пару раз зацепила его когтями, содрав кожу, и лучше было сразу избавиться от ран. Мы наконец вернулись к ресторану и, зайдя на уличную веранду, пошли прямиком через нее, к дороге. Если выжившие и остались, то они должны были бежать к ней, стремясь к своим машинам, брошенным на парковках. Убежище. Там тень пытается проникнуть в него. Снова заметила неладная девушка. По всему городу были построены как стационарные убежища, так и мобильные, на пару человек, как вот это, стоящие неподалеку от нас. В закрытом состоянии они надежно экранировались, не представляя интереса для тварей, но конкретно это было с дефектом. То ли его кто-то повредил, то ли просто неполадки, но факт оставался фактом. В не до конца закрытую дверь ломилась тень, старающаяся выломать ее, а с другой стороны ее, наоборот, держали какие-то люди, поломанным пляжным зонтиком отпихивающие лапы твари в сторону. И как будто этого было мало, неподалеку из-за угла здания вывернуло еще с десяток теней, сбившихся в кучу в поисках вкусненького мяса. Ситуация становилась откровенно напряженной, и нужно было срочно решать, что делать. Твари довольно быстро подступали все ближе, и я шагнул назад, перемещаясь за спину товарищем. Для увеличения шансов на выживание надо было попробовать убить хотя бы часть их в иллюзорном барьере, а затем, после практически неминуемой гибели, вместе с товарищами добить оставшихся. Именно поэтому я отступил немного. В первую очередь нужно будет вывести из строя Бин-Бин с Зайтином и только затем приступать к нейтрализации противника. Я бросил быстрый взгляд по сторонам, отмечая обстановку. В принципе, можно было занять лидирующую высоту, забравшись на крышу ресторана, и тогда появлялись неплохие шансы на то, чтобы отбиться. Приняв решение, я сосредоточился, вздохнул и активировал иллюзорный барьер. Мир привычно посерел на долю мгновения, и волна барьера покатилась, захватывая в себя окружающую обстановку. Недавний переход на новый ранг значительно расширил объем попадающего в него пространства, захватив не только территорию ресторанчика, но и убежище, в которое продолжала пытаться прорваться хищная тварь. Немедленно мгновение я потянулся к шее Бин-Бин, планируя вывести ее из строя первую, как наиболее опасного противника, теоретически способную запустить в меня свою песчаную стрелу, как сердце ёкнуло и пропустило удар. «Лёш!» — раздался ее голос. «Что происходит? Где мы и что это за серая пелена вокруг?» Глава 14. Весь мой мир перевернулся в одно мгновение. Иллюзорный барьер, мое убежище и проклятие, одновременно с этим, тренировочное место и мой личный мир, в который никогда и никому не было доступа, над которым не было властно даже всесильное время. Система моего могущества и непохожести на остальных. Все это дало сбой. Я уже практически перерубил шею своей девушки. От гибели ее Ицзайтина отделяло меньше секунды, и вдруг такая новость. Внезапно обернувшаяся Бин-Бин недоумевающе уставилась сначала на меня, затем на мою руку со сформированным лезвием, и даже не подозревая, что чуть не лишилась головы, быстро шагнула за мою спину, укрываясь от опасности. Тени, оказавшиеся в барьере, начали принюхиваться, с интересом осматриваясь, и я, понимая, что у нас совсем нет времени, схватил друзей за руки и бросился обратно к ресторану. «Стой! Что происходит?» Не вовремя решил подать голос Цзайтян. «Объясню все позже. Быстро за мной!» «Да погоди!» — продолжил упираться непонимающий серьезности ситуации парень. Дверь в убежище, больше никем не удерживаемая с той стороны, распахнулась, выпустив наружу укрывшихся людей, и бывший одноклассник закричал: «Это Сиалин, девушка, с которой я познакомился, нужно ее спасти». Отбросив мою руку, он ринулся на помощь своей новой подруге. Вот только созданному неизвестно чем болванчику он был больше не интересен. Выбежавшие люди, воспользовавшись тем, что тень отвлеклась на двигающегося к ней Цзайтина, набросились на нее, повалили и начали грызть зубами, став похожими на диких зверей. Тварь взревела и начала отбиваться, с легкостью став расшвыривать лежащих на ней противников. Вот только все ее потуги разбивались об абсолютно наплевательское отношение к собственной жизни со стороны потерявших разум созданий, лишь внешне похожих на людей. Они, не обращая внимания на собственные раны, игнорируя даже выпущенные кишки, просто блокировали движение монстра, связывая его своей массой. Цзайтян добежал до беснующейся кучи, ногой ударил в голову твари, как раз потянувшейся зубастой пастью к его новой знакомой, и, схватив ее за руку, потащил к нам. Первое мгновение безвольно дергающаяся марионетка, потерявшая из виду старую цель, обнаружила новую, еще более желанную, а главное доступную, и, набросившись сзади, впилась зубами ему в шею, одновременно стараясь выцарапать глаза свободной рукой. «Подожди!» – остановил я Бин-Бин, собиравшуюся броситься ему на помощь. «Раз он не слушает меня, то пусть на своей шкуре поймет, что происходит, Леша!» – жалобно протянула она. «Так ты ничего не объяснил, и мне страшно. Что за чертовщина творится вокруг? Расскажу чуть позже». Вдруг прервал Йо-Йо, следя за разворачивающейся драмой. «Сейчас вытащим друга, и как будет время, все обязательно расскажу». пообещал я ей, задвигая за свою спину. Жемчужно-белые зубки нападавшей не смогли прорвать ставшей дубовой кожу Цзайтина, несмотря на то, что она очень старалась, но доставить несколько неприятных моментов все же сумела, оставив ногтями несколько кровоточащих царапин на лице и багровый, наливающийся синяк на шее, получившийся после неудачной попытки укуса. Наш бывший одноклассник наконец понял, что происходит что-то не то, и, сбросив ее с себя, недоумевая уставился на потерявший человеческий облик девушку. «Сиалин, это же я, Цзайтян, мы же только что познакомились, помнишь, ресторан, наш поцелуй, в конце концов». Парень, ошарашенно отпустивший ее руку, пятился назад, в нашу сторону, стараясь достучаться до ее разума. Я удивленно хмыкнул про себя. Оказывается, он успел немного продвинуться в отношениях. Если честно, то мне казалось, что он совсем безнадежен в этом, и мне придется, как в древности, лично искать невесту, устраивая договорный брак. Вот только теперь возникла другая проблема. Как бы он ни обзавелся психологической травмой, на фоне того, что первая девушка, с которой он так далеко зашел, пыталась его загрызть до смерти. Пока я размышлял о взрослении товарища, на наших глазах продолжила разворачиваться трагедия. Девушка, не обращающая внимания на его слова, бросилась как кошка, стараясь причинить максимальный ущерб. Царапалась, не обращая внимания на ломающиеся с корнем ногти, и самое главное, делала это молча. Он безуспешно пытался удержать ее, применял силу, стараясь прямо на ходу излечить раны, которые она наносила себе об его тело, а затем, не выдержав, аккуратно ударил, в попытке вырубить. Но то, что способно было отправить в отключку взрослого мужчину, совершенно не действовало на потерявшего все ограничения болванчика. Я по своему опыту знал, что для того, чтобы обезвредить такую тварь, нужно бить наповал, ломая руки, ноги и позвоночник, иначе они продолжали стремиться пожрать противника. Пока Цзайтян переживал личный катарсис, неподалеку продолжала разворачиваться схватка века между тенью и облепившими ее как муравьи, людьми. Попутно на все это накладывались еще два фактора. С одной стороны происходящего находились мы с Бин-Бин, ошеломленно смотрящие на происходящее безобразие, а с другой, у барьера чем-то непонятным занималось еще четыре тени, все так же с интересом исследующие окружающие их мир и не обращающие на происходящую возню никакого внимания. Бывший одноклассник с мольбой взглянул на меня, прося о помощи, и я наконец сжалился. Подошел ближе и одним ударом, нанесенным в голову, добил ее, проламывая хрупкую височную кость. Парень плюхнулся на задницу и, забавно перебирая руками, пополз от нас, глядя расширившимися глазами на упавший на землю труп. «Она мертва, ты убил ее», не веря в произошедшее, проговорил он. «Вставай уже», прикрикнул я на товарища. «Все нормально, это был не человек, твоя подруга жива и здорова и находится совсем в другом месте. Соберись и быстро за мной». Я подошел к нему ближе, отвесил оплеуху, приводя в чувство, а затем, схватив за руку, рывком поднял на ноги. Не хватало еще нянчиться тут с ним вместо того, чтобы по-быстрому убить находящихся в барьере противников, а потом закрыть его и добить оставшихся на другой стороне теней. И раз уж мои товарищи каким-то чудом оказались здесь, сохранив свой разум, то самое время начать им пользоваться и помочь мне, а тратить время на самокопание. Не отпуская его, побежал к Бин-Бин, схватил ее и, как на веревочке, потащил двух ошеломленных друзей за собой, обратно к ресторану, где буквально пинками стал загонять на крышу. Сделал это чертовски вовремя, потому что из убежища вырвался еще десяток человек, которые за несколько секунд, голыми руками, на клочки растерзали так и не сумевшую подняться тень. Затем ненадолго замерли, словно оценивая обстановку, обратили внимание на нас и подозрительно быстро рванули в атаку. У меня даже создалось ощущение, что они впитали силу из убитого противника, став гораздо опаснее, так как двигаться так быстро и с грацией хищника обычные люди точно не могли. Используя валяющиеся коробки, столы и стулья, как основу, построил основание и забросил на крышу сначала товарищей, а затем и себя, на секунду опередив бегущих за нами противников. Воспользовавшись нашей баррикадой, сразу четыре болванчика взлетели над крышей, где их встретили изрядно перепугавшиеся Бин-Бин с Цзайтином. Теперь, когда его не сдерживало недавно состоявшееся знакомство, он уже не так церемонился, мощным пинком тут же отправив одну из тварей обратно вниз. Ну или в этом помогло то, что они слегка изменились внешне. Черты лица заострились, пальцы вытянулись, обзаведясь когтями, а зубы стали больше похожи на клыки, делая их похожими на хищных тварей. Голову другого, практически забравшегося к нам, разворотило песчаной стрелой, выпущенной Бин-Бин. А еще двое лишились своей псевдожизни уже с моей помощью. Сформированный клинок резал их плоть как масло, практически не встречая сопротивления даже когда попадал в кость. Хотя, я больше ставил на то, что в этом виновата новая сила, полученная после впитывания недавно убитых врагов. Что это за херня? Это зомби? Не сдержал вопрос Цзайтян, убивший своего противника. А что за серый барьер вокруг? Не останавливался он, продолжая бомбардировать словами. И где луна? Обвиняющий ткнул пальцем он в серое нечто, клубящееся над головой. Так, стоп, я все расскажу позже, как только мы справимся с врагами. Если вы не забыли, то помимо обычных людей, там стоят еще 4 потусторонние твари. Указал я рукой на тени, занимающиеся странным копошением возле барьера. Отвлекая нас от их действий, наверх, на крышу снова полезли измененные люди, но обороняться было гораздо легче, пользуясь преимуществом высоты. Они, пусть и стали сильнее, мозгов особо не прибавили, продолжая лезть на пролом и действуя как самые настоящие зомби. Поэтому мы пинками скидывали их обратно, в один момент допуская на крышу не больше одного противника. Мне было интересно посмотреть на действия своих товарищей в настоящих, боевых условиях, и я предоставил им полный карт-бланш действий. Бин-Бин, моментально поверившая мне, без лишних вопросов стала бить насмерть, стреляя своими песчаными пулями, а затем и вовсе удивила меня, нарастив на кулаке внушительного размера валун, которым разбила голову очередного болванчика, лезущего к нам. Ее контроль над силой постоянно улучшался, и она пробовала разные приемы, не боясь экспериментировать. Бывший одноклассник еще некоторое время сдерживался, все же воспринимая твари в виде живых людей, но потом тоже осознал нелогичность происходящего, подчеркиваемого серой пеленой, окружающей все вокруг, и стал атаковать без оглядки на причиняемый вред. Один из лезущих к нам людей получил мощный пинок в гортань, моментально вбивший трахею в горло, и захлебывающийся противник упал вниз, недолго подергался, а затем затих, сначала потеряв сознание, а затем и вовсе погибнув. Удостоверившись, что они всех убили и не потеряли при этом самообладание, привлек их внимание легким постукиванием по крыше. «Прошу минутку внимания. Во-первых, вы молодцы. Я восхищен тем, как вы держитесь. Первое убийство всегда тяжело проходит, поэтому я бы не был удивлен. Начни вы тут орошать крышу содержимым своего желудка. За самообладание спасибо», — коротко кивнул я товарищам. «Во-вторых, я обещал, что расскажу, где мы. Сейчас мы находимся в области, называемой мною иллюзорным барьером. Чуть позже я все вам о нем расскажу, а пока, все, что вам нужно знать конкретно сейчас, это то, что отсюда мы не можем выйти, пока не уничтожим оставшихся 4 тварей, которые находятся у его края». Напомнил я им о настоящих врагах. Если я правильно понимаю происходящее, то убийство их здесь ничем не отличается от убийства в реальности, и вы также впитаете их силу, став чуть сильнее и еще на шаг приблизитесь к тому, чтобы стать одаренными в ранге ученика. Цзайтян открыл рот, собираясь задать вопрос, но я прервал его, подняв руку. «Говорю же, все вопросы потом, пока распределяем цели. Бин-Бин, ты берешь на себя 2 тварей. Медленно подходим, ты стреляешь в одного, а потом забираешь на себя 2-го, и соответственно, нам остается по 1 противнику». Девушка коротко кивнула, принимая задачу, и я начал аккуратно слезать с крыши, стараясь не завалиться на довольно шатко выглядящей конструкции, которую и так почти разрушили взбирающиеся по ней безмозглые болванчики. «Лёш, а это нормально?» — все же раздался голос парня. «Такое ощущение, что они там колдуют». Я поднял взгляд и замер. Сегодня был чертов день невозможных происшествий. Иллюзорный барьер в дальней от нас стороне, где как раз и стояли не влезавшие в драку тени, рябил, входя волнами, а затем и вовсе, слегка разошился, открывая вид на такую же серую хмарь, от которой прямо-таки несло чем-то чуждым и потусторонним. Медленно, словно давая время мне насладиться зрелищем, оттуда показалась рука, зацепившаяся на край барьера, и вслед за ней вылезло и остальное туловище. Еще несколько теней, из числа тех, кого активация не захватила, самовольно лезли внутрь, нарушив незыблемые правила, существующие, Сколько я себя помню, даже в моем прошлом мире, в уже созданный иллюзорный барьер, ничего не могло проникнуть снаружи. Это точно не по плану. Быстро назад, на крышу. Пока твари собирались, подозрительно осматривая друг друга, я начал хватать стулья и закидывать их на крышу. Пнул пирамиду из вещей, разваливая ее и подпрыгнул, цепляясь за край крыши. Цзайтян протянул руку, помогая залезть и я, перевалившись через нее, выдохнул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончила считать Бин-Бин. Я снова призвал энергию, окутавшую руку желтой аурой, и усилием мысли начал менять ее форму, образуя лезвие. Несколькими короткими ударами обрубил ножки стульев и стал затачивать их, орудуя ладонью как топором. Черт его знает, как все пойдет дальше, но лучше иметь хоть что-нибудь в руках, позволяющее отбиться от наконец выдвинувшихся в нашу сторону тварей. Помня о страшных когтях на их руках, прекрасно понимал, что лучше не подпускать их к себе. Черт, знал бы, что такое может произойти, то сам бросился бы на первую четверку в атаку, не дав им открыть проход. Но хотя бы радовало то, что он уже затянулся, не оставив никаких следов, и в ближайшее время можно не ожидать появления пополнения. 10 теней переглянулись, демонстрируя наличие некоего подобия разума, и стремительно разбежались в стороны. «Бин!» — крикнул я девушке. «Держи стену над входом. Там практически нет возможности взобраться, поэтому старайся отстреливать их издалека, страхуя нас. Тян, ты туда!» — показал ему на более безопасное направление, оставив себе сразу две опасных места. «Смотрим друг за другом и, если что, идем на помощь». Вся надежда была на мои, недавно увеличившиеся силы. Если я правильно помню, то одаренный в ранге новичка по силе равен сразу 5 людям, тогда как ученик способен справиться сразу с 50, прибавив силы в 10-кратном размере. И мне лично придется встать на острие атаки, оставив на долю товарищей тех, с кем они смогут справиться. Понимание, что я все сделал правильно, пришло практически сразу же. Бин-Бин еще на подходе удачно попала песчаной пулей в одну из тварей, оторвав ей ногу, и теперь увлеченно расстреливала ее, ползущую к ресторану по асфальту. В районе, где Цзайтян защищал свою сторону, над крышей показалась одна когтистая рука, вонзившаяся в бетон и с легкостью раскрошившая его. Парень не растерялся и, воспользовавшись острозаточенным колом, ткнул им в конечность, раня тени, ограничивая ее подвижность. А затем, на крышу возле меня начали лезть сразу 4 противника, и мне стало не до этого. Выигрывая время, мощным пинком в голову отправил одну из них полетать, и отпрыгнул назад, уходя от удара появившихся на крыше еще 3 врагов. Они с завидной скоростью насели на меня, размахивая конечностями, и пришлось потратить несколько секунд на уклонение и выстраивание выгодной позиции. Помогли колья, которые я наделал с запасом. Броски заточенных деревяшек сбивали атаки, нанося пусть и не опасные, но влияющие на скорость раны. Сделав несколько шагов назад и вбок, добился того, что они оказались практически на одной линии, став мешать друг другу, и бросился в атаку. Рукой, окутанной желтой аурой, отбил удар и пинком ноги в грудь, сбил ее порыв, повалив на остальных. Не дожидаясь, пока они все упадут, продолжил движение, успев нанести несколько коротких, проникающих ранений. Они оказались несовместимы с жизнью, и первая тень рассыпалась на серую пыль, потянувшуюся ко мне и впитавшуюся в тело. Не мешкая, в коротком прыжке оказался рядом с уже встающими тварями и, воспользовавшись временной уязвимостью, очередным пинком в туловище, поднял врага в воздух, а затем нанес встречный мощный удар, пробивший ее тело насквозь, и, не дожидаясь, пока она испарится, рухнул на оставшуюся. Тень взмахнула когтистой лапой, оставив несколько кровоточащих царапин на груди, но это было все, что она успела сделать. Я схватил ее за голову и без особых затей вбил в бетонную поверхность, раздавив как слегка подгнивший фрукт. Брошенный короткий взгляд показал, что у товарищей все складывается хорошо. Цзайтян добил своего врага, а Бин-Бин начал расстреливать того, кто получил от меня по голове, упав вниз. Тень ворочалась, стараясь прийти в себя, но появившиеся в теле отверстия от посылаемых девушкой песчаных пуль уже не оставляли ей ни малейшего шанса. «Сзади!» — крикнул я, увидев, за спиной Цзайтина в затяжном прыжке появляется оставшаяся 4 врагов, до этого скрывавшаяся в засаде. Рывку, сделанному мною, наверное, позавидовали бы даже олимпийские чемпионы моего прошлого мира. В долю секунды я преодолел разделяющее нас расстояние и, врезавшись в противников, схватил двоих и упал с крыши, увлекая их с собой. Остается только надеяться, что мои друзья смогут справиться с оставшимися. Еще в коротком полете я извернулся, подгребая под себя одну тень и не обращая внимания на впившиеся в бок когти другой. Успел нанести всего один удар, когда мы наконец упали на асфальт. На удивление, сильное столкновение оставило меня совершенно равнодушным. Скакнувшие вверх возможности добавили стойкости телу, и то, что раньше гарантированно вывело бы меня на время из строя, сейчас не оказало никакого влияния. Удар руки, окутанный желтой аурой, разбил голову оказавшейся подо мной твари, и я наконец смог переключиться на оставшуюся. Да, она была значительно быстрее и сильнее обычного человека. Как минимум была опаснее из-за наличия когтей, которыми могла оставлять страшные раны. Вот только я никогда не был обычным человеком, и даже на старте, без наличия дара, при некоторой сноровке мог убить 5 десятков человек, пусть и с некоторыми оговорками, используя оружие и окружение. Годы, проведенные в сражениях, отточили стиль ведения боев, а становление одаренным вывело все это на новый уровень, как и недавний скачок возможностей. Несколько ударов на разных плоскостях раздергали внимание твари, и финишный, в голову, со специально выращенным для этого лезвием из аурной брони, пронзил ее, моментально убивая. «Леш!» — раздался сверху голос Бин-Бин. «Ты там живой?» Подняв голову вверх, устало помахал руками товарищам, призывая их спускаться вниз. Мы победили и даже обошлись без сильных ранений. Мои царапины и несколько порезов, полученных с Зайтином, не в счет. Парень затянул их за пару минут, не оставив даже следа, а не вступающая в прямое противостояние девушка и вовсе осталась без повреждений. Я поднял перевернутый стол, поставил его обратно и собрал несколько раскиданных стульев. Дошел до бара, взял в нем несколько бутылок местного пойла и, притащив обратно, разлил содержимое по стопкам. «За победу!» — произнес короткий тост и выпил, откинувшись на деревянную спинку. «Может, теперь наконец расскажешь, что тут происходит?» — подал голос Цзайтян, молча налив еще, поставил бутылку на стол. «Все равно, после закрытия барьера все вернется на круги своя, и не будет ни похмелья, ни вредного воздействия алкоголя. А вот чисто терапевтические цели от совместного распития и осознания произошедшего будут достигнуты. КХМ. Даже не знаю, с чего и начать», — задумался я, формулируя свои мысли. «Наверное, стоит вернуться лет на 15 назад, к тому времени, как я еще жил дома, в России с родителями. Я отчетливо помню первый раз, когда провалился в такой иллюзорный барьер. Мне было всего 3 года, и в одну из ночей приснился кошмар. Когда я побежал к родителям, желая поделиться с ними произошедшим, случилось это. Я оказался в копии мира, населенной созданиями, стремящимися меня убить. Первый, кто это сделал, был мой собственный отец, одним ударом размазавший меня об стену родового имения. Вернее, не он, как я понял уже значительно позднее, еще сотни раз погибнув от самых разнообразных взрослых, стремящихся прикончить в барьерах, а его злая безмозглая копия. Я взглянул на ошарашенные глаза друзей и продолжил, наливая еще стопку. Так же, как Цзайтян недавно, я пытался говорить, стараясь остановить нападающих на меня людей, но все было тщетно. Несколько лет подряд я погибал в 100% случаев, не способный дать отпор, будучи маленьким ребенком, и только чуть позже, когда обзавелся ножом, который всюду таскал с собой, стал давать сдачи, сразу пуская оружие в ход, как только оказывался в этом месте. «Бедненький», — с жалостью проговорила Бин-Бин, не отрывая от меня взгляда. «Провалы в барьеры случались самопроизвольно», — продолжил я. «Только через годы практики я научился их контролировать, но даже так, они все еще иногда активируются самостоятельно, причем, как правило, в самый неподходящий момент. А мы, нас ты в этих барьерах тоже убивал?» — задал логичный вопрос Цзайтян. «Десятки раз», — подтвердил я его вывод. «Очень часто, провал наизнанку мира, как я еще иногда называю это место, происходил в нашем классе. Именно поэтому у меня такой огромный боевой опыт, которому ты так удивлялся. Когда с самого раннего возраста ты постоянно участвуешь в схватках насмерть, частенько при этом погибая, то хочешь или нет, научишься драться. Как говорится, смерть лучший учитель», — хмыкнул я, вспоминая, сколько раз это происходило и умалчивая о том, что только уже сформированное в прошлой жизни сознание позволило мне не сойти с ума. Но, к счастью, умирая в барьерах, я возвращался в исходное состояние целый и невредимый. Вот только это было раньше. Я не знаю, что произойдет с нами в реальности, если мы погибнем от теней. Мне кажется, что они высасывают жизненную силу из людей, и вряд ли это хорошо заканчивается для них. Как ты думаешь, что изменилось? Почему мы внезапно оказались здесь с тобой? И тот взгляд в начале. Ты хотел меня убить? Обиженно спросила Бин-Бин, запомнившая мой взгляд и жест сразу после активации. Да, коротко ответил ей я. Тем более, что это была твоя злая копия, которая, не раздумывая ни секунды, накинулась бы на меня, используя все доступные силы. А что по поводу того, почему это произошло? Думаю, во всем виноваты новообретенные силы. Мой дар развивается, и кто знает, до каких пределов он усилится и какие еще появятся возможности. Очуметь, проговорила девушка, ошарашенная новостями. Мне явно нужно время, чтобы переварить все эти новости. Ладно, хлопнул я ладонью. Пора заканчивать. В реальности все тени должны были исчезнуть, но нам как минимум нужно оставаться на стороже, вполне могут появиться новые твари. Усилием воли я схлопнул иллюзорный барьер, и серая пелена стремительно накатилась на нас. Короткое мгновение дезориентации, и мы вновь стоим напротив убежища, которое недавно атаковала серая тварь, павшая под натиском вырвавшегося из него людей. Только теперь ее не было на месте, и Цзай Тян, вновь увидевший место, где была девушка, с которой недавно познакомился, бросился к неисправной двери. «Сиалин, это я, Цзай Тян, все в порядке, привет», пытаясь выдавить из себя улыбку, ответила девушка. «Ну да, а с чего бы мне быть не в порядке? Что-то случилось». Их разговор прервал гул от сгорающего вокруг объятой пламенем фигуры воздуха, и прямо перед нами на асфальт приземлился мужчина в клановых одеждах. Мельком бросил на нас взгляд и шагнул к выбирающимся из убежища жителям города. «Вернитесь назад, здесь небезопасно. В ближайшие 30 минут семья Цин зачистит зону от твари, и вы сможете поехать домой». И не дожидаясь ответа, взмыл в воздух, оставив нас недоумевающе стоять на месте. На этом, видимо, наша прокачка на сегодня закончена. Резюмировал я и шагнул вперед, подавая пример товарищам, направляясь в укрытие. Глава 15. Этим утром я рванул прямиком в офис Ян Цзичен. Несмотря на то, что мой день рождения отправился во всем известное место, мне все же удалось вынести выгоду из этого маленького фиаско. Пускай официально мое умение не имело никаких рангов, мысленно все же приписал иллюзорному барьеру плюс одну единичку. Если в этом мире силы и способности одаренных делились на ступени развития, то почему бы и не приписать ту же самую систему способности, перешедшей со мной из прошлой жизни. После того, как выросла область, захватываемая барьером, и каким-то чудом получилось провести с собой в полном сознании своих друзей, передо мной раскрылся целый спектр новых возможностей. Во-первых, у нас появилось место для тренировок, где можно было оттачивать мастерство, невзирая на окружение. Можно будет делать что угодно, в том числе, рушить здания и сражаться насмерть с теряющими разум болванчиками, оттачивая возможности и познавая грани способностей. Во-вторых, наконец смогу приучить Зайтина и Бин-Бин не стесняться собственной силы, и использовать ее на полную, если вдруг наступит такая необходимость в реальной жизни. Но все это будет потом, а пока следовало вернуться к повседневной жизни. Единственный выходной остался позади, и я потратил весь понедельник на составление приличного бизнес-плана для Ян Цзичен. За последние 24 часа мне даже не удалось сомкнуть глаз, и наутро чувствовал я себя слегка разбито. Однако это не должно повлиять на то, каким образом собрался преподнести свою идею. Поначалу Ян Цзичен без какого-либо энтузиазма перелистывала страницу за страницей, бегло пробегаясь глазами по тексту, но когда уловила основную мысль, вернулась обратно и принялась внимательно вчитываться. Я попытался вставить небольшое объяснение, на что она повелительно подняла указательный палец, приказав мне замолчать. «Неужели ты сам до этого додумался?» Внезапно раздался ее голос, после нескольких минут молчания. Идея напросилась сама собой. Уверенным голосом ответил я: «У меня не хватает ресурсов для реализации, поэтому подумал, что вас это, возможно, заинтересует». «Правильно подумал», — слегка приподняв голову, ответила женщина, и на секунду даже могло показаться, что в уголке ее губ зародилась легкая тень улыбки. Она отложила бумаги, приказала помощница не беспокоить ее и добавила: «Вот теперь можешь говорить». Я прочистил горло, поправил волосы и начал свой рассказ. Доставка в два клика через мобильное приложение. Любой человек из любой точки страны сможет получить доступ ко всем местам питания, и не выходя из дома, в одних трусах заказать себе еды. Это я и так поняла. Поспешно вставила Ян Цзичен. Ближе к технической стороне твоего бизнес-плана. Да, согласился я. Создание самого приложения не вызовет проблем. Самое главное, это заставить всю страну, все рестораны, кафе, кейтеринги и прочее, пересесть на него. Помимо рекламы во всех средствах массовой информации, в первую очередь требуется заключить контракт с самыми известными и распространенными брендами фастфуда. Именно они будут приносить большую часть прибыли. Я перевел дыхание и продолжил. Следующим шагом, мы монополизируем рынок доставки. Как только конкуренты поймают новую волну, они, несомненно, попытаются создать нечто подобное. К тому времени под нашим контролем должна быть главная и единственная сеть по производству электрических мопедов. Образ человека на таком аппарате в желтой каске, спецовке с лейблом и огромным рюкзаком на спине, должен в первую очередь вызывать мысли о нашем бренде. Превратить название в глагол, который интернационально будет означать заказать доставку через наш сервис. Для этого подойдет Хэйчин Моторс. Компания занимается созданием подобных транспортов, правда, в основном для представителей бедного класса. Легкий и удобный способ добраться до магазина, наполнить корзину и вернуться домой. Сейчас по стране таких порядка 13% среди обычного населения. Предлагаю связаться с ними, выкупить компанию, а затем увеличить производство как минимум в два раза, закрыв наши будущие потребности. Что насчет распространения технологий? Задумчиво проговорила Ян Цзичен. Пожизненное подключение к использованию сервиса – 0%. Уверенно ответил я, наблюдая за реакцией женщины. Хочешь сказать, что мы создадим сеть, выкупим производство и дадим пользоваться населению бесплатно? Алексей, я думала, что ты человек с бизнес-прожилкой. У нас разве социализм? Я улыбнулся и добил ее. Нет, более того, мы будем платить им за каждое подключение, а взамен, допустим, брать 10 маэ с одного заказа. Это 1/10 юаня. Спасибо, Алексей. Нахмурившись, сказала женщина. Я знаю, что такое 10 маэ. Твоя идея хороша, не стану тебе лгать, но пока цифры не бьются. Старайся лучше. Она протянула бумаги обратно, а я, удобнее устроившись в кресле, улыбнулся еще шире и добавил. Цель – локализировать доставку по небольшим районам городов. Именно этим и будет заниматься наша команда ездоков. Для заведений, как и для потребителей, доставка в 3 километрах – бесплатно. Это увеличит не только количество заказов, которые они смогут доставить, но и количество заказов для заведений, что максимально повысит прибыль. Таблица расчетов на странице 6. Для мест общественного питания, но не для нас, уверенно заметила Ян Цзичен, делая вполне справедливый и логичный вывод. Все верно, потому что мы предложим ресторанам и кафе другие условия. Не стать нашими сотрудниками, а заключить партнерское соглашение, в ходе которого мы предоставим им платформу, на которой они смогут замещать свои заказы и способы доставки для клиента. Зачем покупать еду на расстоянии 6 километров, когда все есть рядом? Что касается платежа, платить за все будет клиент, в том числе и за пользование нашими услугами. Вдруг у Ян Цзичен загорелся огонь в глазах, и в тот момент я был рад, что не на самом деле. Женщина слегка подалась вперед и, словно предвкушая, и не контролируя себя, высунула кончик языка, рефлекторно облизав верхнюю губу. Продолжай. Не считая безграничной платформы для рекламы других брендов, подобной заманухой мы поднимем процент посещения приложения до такого уровня, что сможем за день зарабатывать миллионы, и в этом поможет налог. Какой налог? С нетерпением спросила она. Я вальяжно откинулся в кресле, растянулся в самодовольной улыбке и ответил. Какой, сами придумаем. Вдруг раздался стук в дверь, на что Ян Цзичен отреагировала повелительным выкриком отправиться внезапному гостю куда подальше, и я продолжил. Навскидку на ум приходит 3. Налог за удобство, за доставку. Другими словами, это будут так называемые встроенные чаевые, которые будем забирать себе и скажем. Потянул я время, следя за реакцией увлекшей женщины. Налог за утилизацию пластиковых контейнеров для еды. Мы же не можем их просто выбрасывать, так ведь? С первого взгляда может показаться, что это приличная сумма, но для потребителя это всего лишь пара юаней сверх заказа. Что такое 2 юаня для человека, которому лень оторвать задницу и дойти до магазина? Конечно, найдутся те, кого будет давить жаба, переплачивать за бургер ценой в 16 юаней, но большинство скажет: «А к черту, дайте 2, сожру второй вечером», а затем все привыкнут. В этот раз Ян Цзичен улыбнулась, уже не скрывая эмоций, и, стрельнув меня взглядом, произнесла: «А ты безжалостный ублюдок, Алексей Сун. Если честно, то я сомневалась в тебе, думая, что ты рафинированный мальчик, не способный сделать карьеру в корпорации». Сработало как надо, и ее ледяное сердце все же сумело слегка намокнуть. Однако прежде, чем она понесет мою идею своему начальству на реализацию, стоит убедиться, что я получу то, что мне причитается. Мне удалось выждать длинную паузу, заставив ее хорошенько обдумать мои слова, а когда была готова, подсек: «У вас в руках половина моего бизнес-плана, остальная принесет вторую часть прибыли, если будет грамотно реализована. Надеюсь, вы понимаете. Пока остальные приносят детские каракули в надежде удержаться за потенциальное место работы, я представил настоящее произведение искусства и ожидаю достойное вознаграждение». Улыбка на лице Ян Цзичен превратилась в хищную ухмылку, и она заговорила: «Я заметила, что ты постоянно говоришь «наши». Хочешь присоединиться к проекту?» «Нет», — резко ответил я, решив пойти ва-банк. «Хочу его возглавить». В этот раз женщина открыла рассмеялась, словно я сморозил непозволительную глупость, а затем, наконец, сумев взять себя в руки, заговорила: «Ты, да ты еще вчера за школьной партой сидел, а теперь требуешь возглавить многомиллиардный проект корпорации? Беру свои слова обратно, ты идиот. Смелый, самоуверенный, но все же идиот». Примерно такого ответа я и ожидал, но, к удивлению Ян Цзичен, еще не закончил. «Согласен, у меня не хватает опыта в корпоративной среде, тем более в сфере управления, но мне за пару дней удалось составить полноценный бизнес-план, пока остальные перекладывают бумажки и приносят домашние подделки. Разработка одного приложения займет несколько месяцев, а на полноценный запуск уйдут годы, однако со второй частью плана я смогу ускорить его как минимум вдвое. До момента запуска я полностью пройду практику, как и полагается любому стажеру. Только вот вместо того, чтобы марать бумагу, я предлагаю свои услуги непосредственно вам, госпожа Ян». «И что ты же можешь мне предложить, дерзкий мальчик?» — двусмысленно спросила та. «Я хочу учиться, познавать этот бизнес изнутри. Предпочитаю не ходить вокруг да около или жевать сопли, а сразу приступать к делу. Я стану вашей тенью, буду следовать по пятам и запоминать каждое сказанное вами слово, а когда наступит момент, возглавлю направление и вместе мы заработаем целое состояние». Выражение лица Ян Цзичен внезапно изменилось, и она, пристально посмотрев мне в глаза, пригрозила: «Зачем мне воспитывать того, кто потом попытается меня обойти? Ты ведь собираешься это сделать, так ведь, Леша? О, я собираюсь с тобой сделать не только это, но все подобности тебе пока лучше не знать. К тому же, несмотря на мой истинный возраст, она все еще воспринимала меня как пацана, и стоит дать ей провести некоторое время в собственном маринаде, чтобы это мнение изменилось». Я наклонился вперед и ответил на ее вопрос: «За удачный запуск и многомиллиардную прибыль от этой идеи вас, скорее всего, примут в совет директоров. В конце концов, вы внучатая племянница Ян Гаали, патриарха династии Ян. Что касается меня, на данном этапе моей жизни мне хватит нескольких миллионов и частного поместья. К тому же, я обещал вас угостить чашечкой кофе в том самом кафе, которое вы упоминали ранее». Ян Цзичен долгое время молчала, бегая оценивающим взглядом по моему телу. Я прекрасно понимал, что в глубине души она для себя уже все решила, но женщине требовалось время, чтобы осознать это и прийти к финальному заключению. «Ничего, подожду, к тому же у меня оставались собственные дела, требующие внимания». Наш разговор был на этом закончен, и, оставив бумаги, я направился к двери. Удочка заброшена, и для полноценного ужина из мягкой плоти морепродуктов пройдет еще много времени. Мне требовалась выдержка, самоконтроль и главное желание идти вперед. К счастью, всего этого было навалом. В дверях мне встретился Гауниу, который, судя по всему, раньше пытался пройти аудиенцию у главы отдела. Он, недоумевая, покосился на меня, когда я вышел с довольной улыбкой на лице, а Ян Цзичен, при этом раскачиваясь в кресле и забросив ноги на стол, крутила кончиком ручки между губ. В тот момент раздался пронзительный девичий вопль, и это означало лишь одно – посылка доставлена. Сю Фэн, покраснев как помидор, прижала ладони к губам и беспомощно крутила головой по сторонам. На крик подбежал паренек, который ранее пытался загрузить меня тонной макулатуры бессмысленной работы. «Что ты верещишь, как Мегера?» – попытался сильно не повышать голос тот. Сю Фэй жестом указала в сторону небольшой картонной коробки и задрожала от страха. Он заглянул внутрь и медленно вытащил одну из фотографий. «Я еще никогда в жизни не видел, чтобы человек так быстро бледнел». Он спешно убрал фотографию обратно в коробку, схватил ее и стремительным шагом отправился к себе в кабинет, однако стресс взял свое. Он споткнулся об уголок офисной кабинки и пластом упал на пол. Фотографии разлетелись, словно осенние листы под дуновением холодного ветра. Кто-то из работников с интересом поднял одну, и тут же принялся крутить головой по сторонам, в поисках виновника вечера. Вдруг он остановился на озадаченном Гауниу, и не выдержав, захохотал. Тот забыл о цели своего визита к Ян Цзичен и, быстро приблизившись к человеку, выхватил фотографию. «ЧТКТ это не я», — впал в истерику и принялся оправдываться парень. «Откуда? Кто?» — он хлопал губами, словно выброшенная на берег рыба, пока взгляд не остановился на Сю Фэн. Вдруг парень смял фотографию и направился к ней, словно был готов растерзать ее на части. «Откуда у тебя эта фотография?» — взорвался тот, опасно сближаясь с хрупкой девушкой. «Не знаю», — в слезах ответила та. «Я курьер сказал, что посылка адресована мне, вот я и открыла». «Тебе?» — возмущенно бросил парень, поднимая коробку с пола и жадно вглядываясь в адрес. «Что? Не может быть! Кто это отправил?» — не сдерживая эмоций, кричал тот. «Ой, а я что, не подписался?» Призрак сумел все сделать идеально и адрес доставки указал, и то, что посылка поступила из Даманиу, а содержимое, думаю, все уже и так догадались. На фото были запечатлены моменты его ночных приключений, которые я заснял в тот день, когда он сбросил на нас свою работу, а я искал склад наркотиков его отца. Быть может, мой случайный удар в челюсть начал наш маленький конфликт, однако не стоило из-за этого посылать на меня своих дружков-наркодилеров, и тем более избивать родителей Цзайтина, превращая их в инвалидов. «Не ври», — схватив девушку за грудки, пригрозил Гауниу. «Говори, откуда у тебя эти фото?» Тут мне пришлось вмешаться. Сю Фэн и правда понятия не имела о происходящем, и по задуманному, должна была всего лишь отнести их к начальству, где те без лишнего шума разобрались бы сами. «Черт, получилось все не так, как хотел. Не лезь к ней», — вставая между Гауниу и Сю Фэн, понизив голос, выпалил я. «Ах, ты сука!» — выругался тот, крепко сжимая кулаки. «Стоило догадаться, что это твоих рук дело». Я сделал шаг навстречу и ровным голосом ответил. «Понятия не имею, о чем ты говоришь, но держи свои руки при себе». Из кабинета вышла Ян Цзичен, привлеченная всполошившейся обстановкой в ее отделе. Женщина повелительным взглядом окинула весь этаж и заметила, как удивленные сотрудники с интересом наблюдали за нашей с Гауниу перепалкой. Сю Фэн, испугавшись, спряталась за моей спиной и выглядывала как серая мышка. «Что здесь происходит?» Ее голос заставил Гауниу прийти в себя и осознать, что тот переборщил с реакцией. «НН, ничего, госпожа Ян», — принялся оправдываться непосредственный начальник, поставленный старшим над стажерами и собирающий с пола фотографии. «Легкое недоразумение, ничего такого, требующего вашего внимания. Я сейчас разберусь». Он подбежал к Гауниу и, резко одернув за плечо, повернул к себе. «В мой кабинет, быстро!» — сквозь сжатые губы чеканил тот каждое слово. Ян Цзичен щелкнула пальцами и жестом приказала поднести к ней содержимое коробки. У парня не осталось выбора, и тот, словно маленький ребенок, наклонив голову, подошел. Женщина достала несколько фотографий, сделанных с разницей в пару секунд, и принялась внимательно их рассматривать. Качество, конечно, оставляло желать лучшего, и я пожалел, что в момент рейда на загородный склад не взял с собой цифровую камеру. С другой стороны, откуда мне было знать, что там будет происходить подобное мероприятие? Настоящий клад компромата в одном помещении. Я уловил едва заметные нотки во взгляде Ян Цзичен, и кажется, она даже кого-то узнала на одной из фотографий. Помимо того, что подобные собрания строго карались законом, ей не удастся все спустить на тормоза. К тому же Радикова, ради обычного стажера, отец Гауниу без сомнений являлся боевым слугой, но такой мелкий ранг служителя династии не сможет отмазать его сына. Кто-то может назвать мои действия грязными и недостойными настоящего мужчины, однако альтернатива была куда хуже. Для комфортного существования мне требовалось избавиться от Гауниу, и увольнение с позором все же куда лучше, чем смерть. Мне категорически не хотелось лишать его жизни, пускай даже он и его наркоторговец-папаша натворили дел. Слить всю информацию в полицию я попросту не мог, опасаясь вызвать еще больший интерес к моей загадочной фигуре, поэтому приходится действовать грязно. Ян Цзичен приказала положить все фотографии в коробку, жестом позвала Гауниу на разговор, и прежде, чем закрыть за собой дверь, бросила на работников холодный взгляд. Всех словно окатило холодной водой морозным утром, и сотрудники пулей вернулись по своим местам. Шоу закончилось, осталось только дождаться вердикта. Что это на него нашло? Послышался за спиной голос Сю Фэн. «Леша, я не понимаю, что произошло. Почему посылка была направлена мне, не обращая внимания?» Положив ладонь на плечо девушки, ответил я. У него явные проблемы с гневом и головой. Наверное, сам ошибся, а когда все вылилось наружу, решил скинуть на тебя. Врать у меня выходило не хуже, чем сражаться, однако каждый раз ощущал некое противное послевкусие на кончике языка, когда подвергал опасности ничего не имеющим к моей лжи людям. Все должно было пройти иначе, но я не взял в расчет темперамент персонажа. В следующий раз стоит обдумать все тщательнее, прежде чем приступать к делу. Если конфликты с неугодными мне людьми постоянно будут появляться вокруг моей персоны, рано или поздно возникнут вопросы. Тем не менее, забросил удочку на будущее, смог избавиться от Гауниу, при этом сохранив ему жизнь, а на часах еще не было и 10 утра. Впереди предстоял долгий рабочий день в офисе, а на моем столе уже лежала стопка бумаг. Ну что же, пока шестеренки крутились, надо взяться за работу и постараться закончить как можно раньше. Тем более, этим утром мне позвонили с больницы и сказали, что спасенный мой дед пришел в себя и попросил их связаться со мной. Видимо, хочет отблагодарить. Ладно, быстро съезжу, подпишу нужные бумаги и займусь дальше своими делами. Стоит еще раз опробовать полученный ранг иллюзорного барьера в действии, и кажется, у меня только что родилась идея, где можно это сделать. Глава 16. Мы перепроверили все данные. Невзрачный мужчина с заметной залысиной и пухлыми щеками торопливо перебирал бумаги, в попытке отыскать нужную страницу отчета. Ян Цзичен наблюдала панораму города с высоты 30-го этажа башни корпорации, терпеливо ожидая полного ответа. Она все еще жалела, что не смогла принять участие в охоте во время последнего выброса магнитной бури, которая, к слову, оказалась весьма богатой на добычу. Всего за несколько минут все тени были уничтожены, и многие члены знатных родов повысили уровень своих способностей. Ей же в свою очередь пришлось остаться в башне, размышляя над предложением новенького стажера, который каким-то образом сумел привлечь к себе внимание. Стоило сказать, что женщина успела позабыть, когда кто-то мог заставить ее пропустить магнитную бурю. Ну, чувствуя, как кончается терпение, приказала та. «Да-да, вот, нашел», — ответил мужчина, протягивая ей нужную страницу. «Как я и говорил, аналитический отдел провел тщательную оценку предоставленного вами бизнес-плана и вынес вердикт. Это гениально, гениально». Ян Цзичен за всю свою карьеру еще ни разу не удавалось услышать подобную похвалу от довольно щепетильного и требовательного аналитического отдела. Даже когда она, будучи зеленым новичком, предоставила программу развития технологического отдела на ближайшие 3 года, все, что услышала в свой адрес, только: «Неплохая работа». Откуда взялся этот иностранец, носящий фамилию знатного рода? Он явно выделялся из стада других сверстников. В первую очередь, конечно, телосложением и внешностью, а во вторую, довольно живым разумом, смотрящим на вещи по-другому. Умудриться увидеть в банальной доставке еды идею на миллиарды, это надо мыслить совсем в иных категориях, буквально глядя на все со стороны. Не осталось ни капли сомнений, что в его жилах текла кровь родовитой династии, насчитывающей десятки поколений одаренных предков. Только вот какой и каким образом, бастарды или результаты любовных похождений патриархов на другой стороне не были чем-то особенным, даже в это время, но их все равно старались контролировать, не отпуская далеко и используя в интересах семей. Раньше, конечно, ни один уважаемый себя глава рода никогда не признал бы подобного факта, тем более не наградил бы своей фамилией, но с развитием технологического прогресса и влияния западного мира, это все меньше становилось чем-то запретным или из рамок вон выходящим. Был ли этот человек прямым отпрыском Сунджая Куана, или просто засланцем из Российской империи, это еще придется выяснить, а до тех пор разум Ян Цзичен не покидал одно слово – гениально. «Перепроверить еще раз», – приказала женщина, не отрывая взгляда от панорамы города. «Мне нужно быть на 100% уверенной, прежде чем идти с этой информацией к совету правления». Мужчина сглотнул и, отыскав в себе храбрости, ответил: «Все перепроверено 5 раз, и мнение сотрудников аналитического отдела сходится как никогда. На реализацию проекта уйдет минимум год, может год и 6 месяцев, однако доход за первый финансовый квартал после запуска уже обещает окупить затраты на весь проект». Он немного помялся, но все же продолжил: «Если позволите добавить от себя, госпожа Ян, то, кто бы ни был автором этой идеи, это человек с уникальным видением в будущее. Если позволите, мы бы хотели взять его к нам. Наш отдел с превеликим удовольствием занялся бы разработкой подобных идей для будущего». «Что значит чья идея?» — резко развернувшись, выпалила Ян Цзичен. «Проект мой». «Да, госпожа Ян, прошу прощения», — поспешил извиниться мужчина, положив стопку бумаг на ее стол. Женщина обвела ее взглядом и добавила: «Разработку отдела запрещаю, пока совет правления не увидит мой план, он должен остаться в секрете, это ясно?» «Да, госпожа Ян, конечно же». Мужчина вышел из комнаты, и она позволила откинуться себе в кресле, гневно нахмурив брови. «Гениально, ПФФ, какой вздор, глупый мальчишка. Когда я расплачивался с таксистом за поездку, на меня внезапно напала предательская икота. Странно, вроде не переедал, к тому желудок как обычно оперативно переваривал еду, превращая ее в энергию для быстрорастущего тела». Приложил 2 пальца к запястью, пульс ровный, 65 ударов в минуту. «Икота, конечно, не конец света, но мне предстоял серьезный разговор с матерью Цзайтина, которая, собственно, и позвонила, попросив о встрече. Работники закончили с установкой дешевых станков и были готовы приняться за работу, однако мой новоиспеченный бухгалтер нашла довольно заметные финансовые дыры в стареньком грозбухе». Задержал дыхание, не сработало. Попробовал еще раз, результат тот же. «Да что такое?» Собрался с мыслями и зашел на территорию, миновав скучающего, как обычно, охранника. Моя новая точка находилась в здании промышленного комплекса, который представляла собой длинный и высокий склад, переоборудованный для аренды помещения. В нем могло уместиться сразу несколько цехов, занимающимся чем угодно, начиная от пошива кроссовок и заканчивая собственно моими палочками для еды. Мне удалось урвать место поудачнее, и оно находилось недалеко от входа через одно помещение, в котором занимались керамическим производством. В целом аренда обошлась не так уж и дешево, однако локализация производства в одном месте позволит без особых проблем расширяться в будущем. К моменту, когда зашел, внутри уже кипела работа и станки отрабатывали вложенные в них деньги. Работники заметили мое появление и приветственно кивнули. Я ответил тем же самым и направился прямиком в небольшой офис в углу помещения. Там должен был располагаться управляющий моим бизнесом, но династия Сун больше не хотела иметь со мной ничего общего. Вместо этого, внутри меня ждала мама Цзайтина. Женщина пристально изучала бумаги, делая какие-то пометки карандашом в небольшом блокноте, и не сразу заметила, как я вошел. Она привычно улыбнулась и внезапно встала. К счастью, в этот раз пришлось обойтись без поклонов. «Извините, я заработалась и не заметила», — виновато произнесла женщина. «Ничего, ничего», — поспешно вставил я. «Нет ничего зазорного в том, чтобы полностью погрузиться в дело. Как у нас идут дела? Установка оборудования закончена, и работники совсем недавно уехали. Как вы и просили, нам удалось уложиться в уговоренную сумму, не потратив ни одного маа сверх бюджета». «Отлично». Не сумев сдержать икота, попытался поздравить я женщину. Она спешно схватила стакан, налила чистой воды из графина и протянула мне. Благодарно принял и залпом осушил содержимое. Секунда ожидания, за ней еще одна. Черт, предательская икота никуда не делась, но надо было продолжать разговор. «После того, как разберусь с делами здесь, надо будет навестить загадочного старика, которого вытащил из трущоб. Мне повторно позвонили как раз перед тем, как я сел в такси, и потребовали оплату больничных счетов. Да, никто не работает за просто так. Отлично. Наконец сумел произнести я, и добавил. Но вы что-то говорили о несостыковках в учетной книге? Да. Задумчиво покачала головой женщина, предлагая мне сесть на небольшой стульчик, стоявший у торца стола. Я еще раз тщательно пробежалась по цифрам, и не смогла не заметить, что в каждом месяце недостает несколько тысяч прибыли. К тому же, вы тратили на производство материала на 20% больше, чем требуется. Не знаю, на чем основывались ваши решения, но процесс можно оптимизировать и при меньших затратах. Так и знал, что эта хитрая рожа с тоненькими тараканьими усиками и глазами-пуговками подворовывала. Я слишком много времени тратил на подготовку к экзаменам, тренировки и работу призрака, чтобы выявить это самолично. Огорченно выдохнул, сдержал накатывающуюся ярость и спросил, о какой сумме идет речь. Женщина постучала кончиком карандаша по своим расчетам в блокноте и медленно протянула. За все время, ориентировочно 1030 юаней, может чуть больше. Не хватает информации о последних 3 месяцах. Кажется, кто бы ни занимался бухгалтерией до меня, этот человек попросту перестал вести учет. Сука, я бы простил 2000 и списал все на собственную невнимательность, но 30-ка, сколько лет эта скотина по-тихому краила мои деньги, к тому же закупая самое дешевое дерево и лак, при этом оформляя как дорогое. Ну что, Леша, сам не досмотрел, а надо было быть внимательнее. Я сумел сохранить спокойное выражение лица, хотя внутри зарождалась настоящая буря и проговорил. Это точная информация, не поймите меня неправильно, я доверяю вашим расчетам больше, чем моим, но прежде, чем что-то предпринять, мне нужно быть уверенным наверняка. Женщина согласно закивала головой. Если дадите мне время, я смогу распечатать для вас подробный отчет с конкретными датами, местами несостыковок и ценами закупки. Было бы неплохо, с улыбкой ответил я. Еще раз спасибо. Да что вы, залепетала женщина. Постараюсь как можно быстрее. Может, пока чаю, я бы с удовольствием, но у меня еще остались незаконченные дела. Оставлю вам номер факса, на который можно будет отправить всю документацию. С этими словами закончил, попрощался и вышел. В рамках моего обычного заработка, 30 тысяч юаней не являлись уж и такой огромной суммой, однако в дело вошла мужская гордость. Я стал одаренным, успел уничтожить несколько теней, создал прибыльный бизнес-план и параллельно разработал приложение, которое должно изменить мир, а тут какая-то вошь сумела кинуть меня на 30-ку. Больница подождет, сначала потребую свое, к тому же с компенсацией.